Мы начали спускаться вниз, следуя по собственным следам. Возвращаться оказалось куда легче, чем подниматься. Снег уже был утоптан, и каждый шаг уверенно ложился в проделанные ранние углубления. Разве что поднимающийся ветер и бьющие в лицо снежинки портили настроение. Однако я чувствовал себя почти спокойно, даже расслабленно. Самое сложное позади. Команда сделала свое дело, я набрал трав. Если повезет, продам за золотой. Интересно, набранное можно оценить в золотой? Почти дома, пробормотал я себе под нос. А потом все пошло крахом. Я почувствовал дрожь под ногами, это еще до того, как услышал звук, низкий, глухой рокот, пришедший слева. Я остановился и повернул голову, пытаясь понять, что происходит. «Что это?» – спросил я, но ответа не последовало. Кира тоже замерла, ее лицо бледнело. Она выглядела так, словно увидела призрака. Огромная масса снега, которая с грохотом сходила вниз по склону в стороне от нас. Поняв, что нас не заденет, я почувствовал облегчение. Вряд ли здесь люди, которых завалило снегом, могут выкопаться сами, и уж точно за ними не отправит спасательный отряд. «Это лавина», – коротко бросил Барт. Его голос был севшим, хриплым. «Хорошо, что она прошла мимо», – улыбнулся я. «Вот только никто из моих напарников не расслабился. Напротив, Кира отступила на шаг от меня. Барт сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки. Что-то было не так, и тогда я увидел это. Из облака поднявшегося снега выныривали черные точки. Мелкие, кажущиеся на огромном расстоянии пылью или камнями, захваченными снежной волной. А приглядевшись, я понял, что это десятки, нет, сотни существ, которые с невероятной скоростью разбегаются и улетают от места, где сошла лавина. «Что это за?» – начал я, но Кира перебила меня криком. «Бежим! Быстро!» Она сорвалась с места первой. Мечники последовали за ней. Только Барт остался на месте. Его рука коснулась висящего на поясе кинжала, и я быстро попятился. «Ты этого не сделаешь. Звери чуют кровь, пацан. И уж лучше они. Я стану духом и приду за тобой», — пообещал я со всей уверенностью, которую мог вложить в слова. «Ты спать не сможешь, есть не сможешь. Куда бы ты ни лег, тебе покажется, что ты лежишь на горящих углях. Я превращу твою жизнь в боль, убью твоих близких и не оставлю тебя в покое, пока ты не сойдешь с ума. Представь, просто представь». Барт дернул щекой, но не отступил, выхватил нож и швырнул его прямо в меня. Уворачиваться не потребовалось, его руки дрожали. Нож просвистел у моей ноги и исчез в сугробе позади меня. Я обернулся и побежал прочь, надеясь, что меня не будут преследовать. «Барт, нет!» – запоздало закричала вдалеке Кира. Но кроме слов я от нее ничего не дождался. Наверное, к лучшему. Не хотелось бы получить стрелу в ногу. Барт за мной не гнался, предпочел бежать за отрядом. Снег был глубоким и рыхлым, я бежал, сколько мог, а потом тащился, хрипло дыша. Дошел до елового леса и остановился, чтобы передохнуть. Идти без отряда стало гораздо труднее, приходилось пробиваться через сугробы самостоятельно. А еще я, похоже, заблудился. Я наконец попытался разглядеть окружающий меня лес, но это не принесло облегчения. Я понятия не имел, где нахожусь. Я знал, с какой стороны подножие горы, но не знал, куда идти, чтобы выйти к спуску и ступеням, по которым мы поднимались. Снег все еще кружился в воздухе, мягкими хлопьями оседал на ветвях елей. Буран расходился с новой силой. «Давай, надо идти подальше». Понимая, что с такой скоростью я не сбегу от животных и духов, я шагал, волочась по глубокому снегу и высматривал место для укрытия. Каждое движение давалось с трудом, сапоги тонули в сугробах, легкие горели, дыхание было рваным, но я не мог позволить себе остановиться. Если уж команда рванула прочь, то опасность должна быть серь. Вдруг где-то вверху раздался пронзительный визг. От дикого, нечеловеческого звука у меня волосы под шапкой встали дыбом. Я обернулся и увидел позади себя летучую тварь. Ее крылья были огромными, как у увеличенного в десяток раз нетопыря, и покрыты чем-то вроде спутанной шерсти. Тело коренастое, с мощными лапами, заканчивающимися длинными когтями. Огромная пасть с острыми зубами была разъявлена в крике. Она смотрела с яростью и голодом, а потом сложила крылья и спикировала на меня. Я успел пригнуться в последний момент и бросился вперед, едва успев проскользнуть под упавшей елью. Тварь пронеслась надо мной, ее крылья с глухим хлопком задели ветки дерева, срывая с них снег. «Черт!» – выдохнул я и снова побежал. Ноги скользили по снегу, дыхание рвалось из груди. Я уже не понимал, куда бегу. Лес становился все гуще, деревья казались одинаковыми, и я потерял всякое представление о направлении. Единственное, что я знал, мне нужно сбежать подальше от этой твари. Но она не отставала. Снова раздался хлопок крыльев. На этот раз звук был ближе. Я обернулся. Она снова летит прямо на меня. Я бросился в сторону, упал в снег и покатился вниз по склону. Тварь промахнулась, но тут же развернулась в воздухе и села на землю в нескольких метрах. Она поднялась на лапы и издала пронзительный писк, от которого у меня заложило уши. Я замер. Она медленно приближалась ко мне, загребая крыльями снег. Пасть кошмарной твари раскрывалась все шире, обнажая ряды острых зубов. Она хищно наклоняла голову то влево, то вправо, словно изучая меня. От страха я едва мог дышать. «Нет, нет», – прошептал я себе под нос. «Я никогда не дрался с монстрами. Черт возьми, я даже с людьми драться толком не умел. Все мое тело дрожало от ужаса. Но сейчас у меня не было выбора. Если она нападет, мне конец». Я заорал, громко, отчаянно, пытаясь заглушить собственный страх. Стиснул нож так сильно, что он больно впился в ладонь и ринулся прямо на нее. Тварь предостерегающе взвизгнула. Я хотел ударить ее первым, но снег снова предал меня. Ноги увязли в сугробе, и я рухнул вперед всем телом. Едва дотянулся рукой до горла твари и ухватил ее за шерсть, пытаясь удержать зубастую пасть подальше от своего лица. Другой бил ножом, снова и снова. Нетопырь бешено извивался подо мной. Его когти полоснули по моей куртке. Я охнул, услышав треск, но боли не было, только ярость и страх. Тварь била крыльями по снегу, пытаясь сбросить меня, но я держался из последних сил. Каждая секунда казалась вечностью. Я бил ножом снова и снова, не останавливаясь, даже когда ее движения стали медленнее. Наконец нетопырь перестал сопротивляться. Я отступил назад и тяжело рухнул в снег. Руки дрожали так сильно, что я едва мог удержать нож. Лезвие было залито густое, темной и вонючей кровью твари. А еще в крови были ладони и рука в куртке. Я попытался очистить нож и куртку снегом, но спустя минуту выругался и оставил это занятие. Если с ножом все вышло прекрасно, то куртка чище не стала. Отрезаю испачканный рукав и бросаю на тело твари. Барт сказал, здесь есть звери, способные учуять кровь, и это может меня спасти. А если меня по человеческому запаху учуют, то отрезанный рукав станет меньше из проблем. Сверху кто-то крикнул еще раз, но сейчас я не увидел существо. В лесу было сложно разглядеть небо, да и кружащиеся в воздухе снежные хлопья мешали тварям. Я больше не мог бежать. Ноги ватные, дыхание рваное, а снег будто специально тянет вниз. Если меня найдут, мне конец. Надо затаиться, спрятаться, где-то укрыться от тварей и от ветра. Кира рассказывала, что ветер будет выдувать тепло из тела и это грозит переохлаждением. Надо найти укрытие, любое. Я огляделся. Лес вокруг был безжизненным, словно вымершим, но в этом было спасение. Если я найду место, где ветер не будет пронизывать насквозь, у меня есть шанс пережить ночь. Открытые пространства – это смерть. Нужно искать что-то, что укроет от ветра. Снежный нанос, склон холма, овраг. Овраг. Я нашел укрытие. Склоны оврага были крутыми, но не слишком высокими, а на дне уже скопились снежные заносы. Ветер здесь был слабее, деревья и рельеф защищали от его порывов. Теперь надо выкопать себе нору. Чем глубже, тем лучше. Главное, чтобы вход был ниже пола моего укрытия. Так будет теплее. Я спустился в овраг, стараясь двигаться как можно тише, прислушиваясь к каждому звуку вокруг. Снег скрипел под ногами, но это было лучше, чем шум ветра наверху. Снег здесь был плотным, утрамбованным ветром и временем. Отлично. Я начал рыть нору прямо в снежном склоне, сперва ножом, а потом руками, так выходило быстрее. Руки быстро замерзли, но я продолжал копать, отбрасывая снег в сторону, глубже, еще глубже. В голове крутились обрывки книг, которые я когда-то слышал или читал. Вход должен быть ниже пола убежища. Так тепло будет задерживаться внутри. Я не уверен, что делал все правильно, но времени на сомнения не было. Когда нора была достаточно глубокой, я залез внутрь и подтянул за собой короб, мой единственный груз и одновременно щит. Я поставил его у входа, загораживая проход от ветра и снега. Нора была похожа на небольшой грот. Конечно, не идеальное убежище, но лучше, чем ничего. Внутри было тесно и холодно. Я тяжело дышал, чувствуя, как горячий пар вырывается изо рта и тут же исчезает. Я расстегнул куртку и аккуратно свернулся калачиком, пряча ноги внутрь нее. Руки вытянул из рукавов и прижал к груди, а голову спрятал внутрь мехового воротника. Получился своеобразный мешок из меха и ткани. Неудобно, но теплее, чем могло бы быть без этого. Спустя 10 минут уже хотелось двигаться. Тело затекало, ноги ныли от неудобного положения. Но это лучше, чем замерзнуть насмерть. Я постарался успокоить дыхание и закрыть глаза. Сон был рискованным шагом. Если усну слишком крепко и замерзну, все кончено. Единственное, что мне оставалось, медитировать. Глава 13. Сквозь узкую щель в снегу я увидел движение. Появилось расплывчатое и неразличимое пятно. Оно приближалось, приобретая четкие черты. Однако увидеть существо, полностью не вылезая из норы, было невозможно. Оно было огромным. Даже на расстоянии ощущалась невероятная мощь, давившая на меня. Оно двигалось плавно, и даже сквозь щель можно было запечатлеть некоторые детали. Высокий рост, длинные конечности, напоминающие и когти зверя, и корни дерева, темная кожа, контрастирующая на фоне снега. Она, кажется, была покрыта трещинами пульсирующими, излучающими тусклый синеватый свет. Я затаил дыхание. Сердце билось так громко, что мне казалось, существо услышит меня. Должно услышать, как минимум почуять, заподозрить неладное. И оно меня заметило. Громадное нечто остановилось на мгновение, судя по тени на снегу, повернуло голову. И я понял, ощутил. Оно знает, что я здесь, но ему все равно. Для него я был ничем, как планктон в океане, пылинка на ветру. Существо отвернулось и пошагало дальше, оставляя за собой глубокие следы в снегу. Я почувствовал себя одновременно ничтожно слабым и безмерно счастливым. Оно могло уничтожить меня одним движением, даже не заметив этого. Но я оказался неинтересен для него. Просто еще одно мелкое создание, не стоившее внимания. Я лежал неподвижно в своей снежной норе, размышляя о том, что за одной громадиной могут прийти и другие, сильно голодные или более хищные. Скольких шастающих тварей в окрестностях я могу заинтересовать и скольким получится дать достойный отпор? Медитация оказалась единственным спасением от плохих мыслей и холода. Я закрыл глаза и сосредоточился на своем дыхании. Медленно вдох, через нос, медленный выдох, через рот, вдох-выдох. Я представлял себя камнем, который лежит неподвижно в глубине земли. Камнем, который никто не видит, который никому не нужен. Время чувствовалось иначе. Я слышал то низкое рычание, то шелест снега под широкими и тяжелыми шагами. Пару раз дрожала земля и слышался треск. Что-то с ревом прорывалось через лес. Успело стемнеть, а потом расцвести. Меня никто не нашел. Не знаю, заслуга ли это медитация или здешние твари нелюбопытны. Если бы не телосложение в 2 единицы, я не выдержал бы столько времени в холодной норе. Между медитациями я замерзшими пальцами открыл короб и достал половину моха, который успел найти в походе. Жевал горькую дрянь, давясь рвотными позывами и глотал слюну. Она действительно помогала не так сильно дрожать от холода. Физические ресурсы таяли, но их оказалось достаточно, чтобы продержаться около 20 часов. Ночью меня посещали мысли из прошлой жизни об оборудовании добротного снежного убежища. Кажется, если вырыть лаз ниже уровня пола, то даже можно разводить костер, и тогда тепло будет дольше оставаться внутри, а угарный газ выходить наружу, через импровизированную отдушину. Жаль, что под рукой нет дерева, из которого можно было бы развести костер. Хотя если бы и были дрова, разводить огонь я бы не стал, так как запах дыма твари учуют. Когда все стихло, я открыл глаза. В смотровой щели, немного занесенной снегом, уже ничего не маячило. Я не слышал ничего, кроме свиста ветра. Выждав еще полчаса, чтобы собраться с духом и уж точно убедиться, что в лесу поблизости никто не караулит, я выбрался наружу. Пришлось протискиваться между стеной норы и заиндевевшим коробом, заодно разминая непослушные конечности. Я аккуратно освободил короб и выбрался наружу. Морозный воздух тут же обжег легкие. Несмотря на порядком изменившийся снежный ландшафт, получилось сориентироваться и определить, откуда я сюда бежал. Нужно вернуться, потом спуститься по тропам до лестницы. Там уже будет горка, докачусь до низа и подожду какую-нибудь группу, чтобы пройти с ними через лес. Погода оставляла желать лучшего. Сквозь тучи проглядывало солнце. Его лучи не согревали, а лишь слепили вкупе со снежным покровом. Зато порывистый ветер то и дело разносил снег, поднимая на высоту 2-3 метров. Не буря, конечно, но хоть какая-то защита от далеких и невнимательных взглядов. Глубоко вздохнув, я осторожно побрел вперед. Поначалу каждый шаг отзывался тупой болью в теле, но затем стало немного лучше. Тем не менее, усталость после ночевки в снежной норе давала о себе знать. Кости ломило, мышцы ощущались одеревеневшими. Я будто вернулся в свое старое тело, как бы такими испытаниями не испортить и новое. Когда я преодолел первую сотню шагов, боль в теле начала понемногу утихать. С каждым движением мышцы словно вспоминали, как работать, дыхание становилось ровнее. Снег хрустел под ногами, оставляя за мной цепочку глубоких следов. Холод пробирался под одежду, но я не обращал на него внимания, привык за сутки. Главное, добраться до низа горы, а там можно будет и куртку снять. Лес вокруг был тихим, только изредка доносился треск веток или шорох снега, падающего с деревьев. В этой тишине скрип снега под моими ногами казался слишком громким. Я старался двигаться осторожно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Кто знает, что скрывается за этими деревьями. Прошел мимо места, где вчера прибил нетопыря. Тела духовного зверя не было, но снег был красным, как окровавленная вата. За сутки тварь сожрали с шерстью и костями. Когда я преодолел очередной подъем и поднялся на небольшой холм, передо мной открылся вид на долину внизу. Рисовые поля, травы, лес. Так, значит, мне сейчас вправо? Да, туда. Хоть как-то сориентировался. Система показывала под снегом травы, но у меня не было сил срывать их. Да и короб набит почти на две трети. Когда шел к горке, по которой спускались всей командой в прошлый раз, бросил взгляд на открывшуюся лестницу и замер, заметив три фигуры. Сперва обрадовался, думал, практики, а потом присмотрелся. На каменных ступенях стояла тройка скелетов, 1,5 метра ростом, на вид хлипкие, словно пугало, собранные из сухих веток. Правда, отсутствие мяса им не мешало. Мышцы и сухожилия не нужны, когда твоими останками умело управляет сверхъестественная сила. Скелеты носили ржавые кольчуги, дырявые и рваные в некоторых местах, но на вид достаточно тяжелые. Поверх кольчуг свисали остатки меховых одежд. Когда-то они согревали своих владельцев, теперь же болтались лохмотьями на костяных плечах. Их оружие, длинные копья с кривыми наконечниками, выглядело также плачевно. Металл потемнел от времени, а древки были покрыты трещинами. Но даже в таком состоянии эти копья внушали опасения. Особенно когда ты стоишь перед ними безоружный, нож против этих ребят не в счет, и не в лучшей форме. Я попытался вспомнить слова Киры. Она говорила что-то о том, что цзянши, едва ли не слабейшие из мононок на этой горе. Тогда ее голос звучал непринужденно, как будто она говорила о чем-то действительно незначительном. А еще она советовала мне с ними не связываться. Я не был уверен, что смогу справиться даже с этими слабейшими, даже в лучшей своей форме. Сейчас же я чувствовал себя отвратительно, ослабевший, замерзший. Такими темпами можно пополнить ряды костлявых. Скелеты заметили меня, но пока я не шевелился, не спешили нападать и они. Цзянши топтались на каменных ступенях, словно не могли решить, что же им делать. Стоять и дальше промораживать кости или все же проверить толщину шкуры случайного путника. Пока я прикидывал, как можно обдурить или победить неповоротливых и несмышленых костлявых, скелеты переглянулись и снова уставились на меня. Мне привиделось, что у ближайшего в пустых глазницах мелькнул огонек, слабый отблеск разума, а затем время передышки прошло. Костлявые перехватили копья обеими руками и направили острия в мою сторону. Ревматоидный артрит, наружу вместе с паром вырвалось последнее из списка врачебных диагнозов прошлой жизни, сильно похожие на ругательство. Чтоб вы рассыпались, твари костлявые. Я сделал то единственное, что мог в этой ситуации. Побежал к ледяной горке. Если доберусь до нее, смогу оторваться от них, или хотя бы получить фору. Внутри теплилась надежда, что скелетам станет наплевать на меня, что цзянши окажутся медлительными и хрупкими, и кто-нибудь из них в попытке преследовать меня поскользнется на льду и развалится. Увы, лестница осталась позади, но скелеты быстро нагоняли меня, и тот, что бежал первым, выделялся особой шустростью. Я бежал, проваливаясь в снег, и молился, чтобы никто из мертвой троицы вспомнил, что копья можно метать. По пути снимаю со спины короб и, удерживая его в руках, прыгаю на лед в последний момент, увернувшись от выпада ржавого копья. Я заскользил на пятой точке с устрашающим ускорением. Скорость набралась внушительная. Пару раз я пробивал ногами снежные заносы, но последний, специально сваленный внизу горки, спас меня. Я врезался ногами в снег, едва не ударился головой о лед, но я остался доволен. Горка закончилась, но ступени продолжались. Теперь нужно преодолеть еще треть лестницы, уже пешком. Я обернулся, опасаясь увидеть катящихся следом скелетов. Нет, они бежали следом по ступеням. Я слышал отчетливое клацанье костей о камень. Тройка скелетов нагоняла меня и, шустрый, отрывался от остальных. Кажется, полученное ускорение на горке дало мне небольшую фору во времени. Они не догонят меня на лестнице, но отбежать от подножия я успею недалеко. Они бежали быстрее, чем я ожидал, ловко переставляя костлявые ноги. Минуты через полторы первый скелет будет здесь. Справиться с тремя противниками я не мог. Но что, если их будет двое? От двоих можно убежать. А если вовсе один? А может, получится убить сразу троих? У меня был туз в рукаве, заклинание кражи памяти. То, что я прежде ни разу не использовал и, наверное, не использую на людях из-за собственных принципов. Но что если заклинание действует не только на людей, но и на цзянши? Если они в достаточной мере сохранили разум, то может и сработать. Никаких светлых чувств к тварям я не испытываю. Я повернулся к приближающимся скелетам, на секунду взглянул в их пустующие глазницы. Слова древнего заклинания сорвались с моих губ в хриплом шепоте, вырвался из горла словно ржавый нож, царапая изнутри. С каждым произнесенным слогом воздух вокруг становился гуще, а время медленнее. Скелет, бежавший первым, застыл на месте. Его череп дернулся, как будто некто невидимый позади схватил его за отсутствующие волосы. В пустых глазницах на мгновение вспыхнул огонь, мертвый, голодный. На последнем слоге заклинания мир вокруг замер. Я не мог пошевелиться, не мог воспользоваться этим состоянием иначе, как в рамках заклинания. А потом я почувствовал холодный поток чужой памяти, разворачивающийся передо мной в трех ярких образах. Воспоминания, даже не навыки, до них, видимо, скелет не дорос. А может, слишком давно был живым и все утратил. Меткий удар копьем, четкое движение, смертоносное и точное. Воспоминание о том, как лучше пробивать доспехи и плоть. Беззвучный шаг. Воспоминание, как двигаться, чтобы снег под ногами не издавал ни звука. Мертвая охота. Инстинкт выслеживать живых, чувствовать их слабость и страх. На меня обрушился водопад образов. Я одновременно и стоял на ступенях, и шагал по снегу, сжимая копье костяными пальцами. Пытался преодолеть чудовищную головную боль и обдумать выбор, и вспарывал ржавым копьем горло человека, посмевшего подпустить меня на расстояние удара. Пытался вырваться из состояния застывшего времени, и смотрел, как человек поднимается на ноги, но уже не живой, а свой. У меня не было силы разума, чтобы выбирать осознанно. Образы погребали меня под собой, поэтому я, как утопающий, схватил первое попавшееся. Меткий удар копьем. Поток знаний хлынул в меня. Я за секунду осознал, как лучше держать копье, чтобы бить живых коротко и мощно. У меня не было знаний, как правильно стоять при таком ударе, и память мертвеца хлынула, заполняя промежутки, все необходимые стойки, все движения, необходимые, чтобы совершить этот единственный удар. Вместе с новым знанием пришло ощущение бесконечного и мучительного голода, всеобъемлющего настолько, что навык удара копьем казался мне крошечным придатком к нему. За голодом пришла и злоба, липкая, удушающая злоба, ко всему живому. Я злился на свет, на тепло, на само существование жизни, на людей, которые посмели жить, радоваться, дышать. Заклинание развеялось. Кража воспоминаний. Меморхефт. Плюс один. Я зашатался и на мгновение потерял равновесие, чуть было не покатившись по ступеням. В голове бушевала чужая память. Движение копья, ощущение удара, пробитие металла и кровоточащая плоть. Сотни вариаций изученного удара, в которых наконечник копья обязательно вспарывал кого-то живого. Я поковылял вниз. С трудом ставил ноги на ступени, но чудесным образом не падал. «Это не мое», — повторял я про себя снова и снова, пытаясь выбросить из головы чужую злость и голод. «Этого нам, этого мне не надо». Борьба оказалась непростой. Я кромсал и вырезал чужую память, замазывал воображаемым ластиком лютую злобу к живым, а та изо всех сил старалась остаться, укорениться. Я выигрывал, но за несколько минут справиться с лавиной эмоций не мог. Тут нужно сидеть в медитации и долго ковыряться, вылавливая осколки чужой памяти. В идеале бы использовать заклинание не на нежити, и в тепличных условиях, где никто не торопит и не нужно спасать жизнь. А так первая кража навыка сильно отдавала тухлятиной. Все же споткнувшись на одной из ступенек, я невольно обернулся и заметил, что скелеты снова нагоняют меня, но один из них движется медленнее и отстает от товарищей. Кража части памяти явно не пошла ему на пользу. Остальные двигались гораздо медленнее, и у них я мог выиграть этот черепаший забег. Из-за борьбы с чужими эмоциями я не заметил, как достиг подножия лестницы. А смотря только под ноги и назад, я не заметил, как к этой лестнице подошла группа людей. 8 человек, среди которых были и мужчины, и женщины. Люди были одеты в меховые одежды, украшенные вышитыми символами школы небесного гнева, серебряные молнии на темно-синем фоне. Группа вела себя спокойно, будто не замечали меня, отчаянного и измученного, и цзянши, бегущих по пятам за мной. Стоило мне только увидеть людей, как силы окончательно меня покинули. Я споткнулся на последних ступенях и рухнул на колени у лестницы. «Помогите!» – просипел я под звон ржавых кольчуг, доносящийся сверху. Группу возглавлял мужчина, высокий и широкоплечий, с длинными седыми волосами, собранными в хвост. Он спокойно прошел мимо меня, даже не взглянув, будто я был недостойный внимания кучи листьев. Все произошло мгновенно. Парочка скелетов уже здесь, так близко к подножию. В их глазах сверкает зловещий огонь. Мужчина с седыми волосами поднимает руку, легкое движение запястьем, почти ленивое. Воздух вокруг трещит от напряжения. Цзянши делают последний шаг, а затем их тела разлетаются на мелкие костяные осколки и пыль. Ржавые кольчуги спрессовываются, а копья ломаются в щепки. Весь этот мусор подхватывает смерч и ловко выбрасывает в сторону с лестницы, прямо на камни. Я как стоял на коленях, так и продолжил стоять. Люди шагали мимо меня, и от каждого веяло силой, от которой ломило зубы и сдавливало голову. Давление было таким мощным, что даже закрыв глаза, я мог указать, где находится каждый из школы. А что было бы, если бы эти люди пожелали причинить мне вред? Очень скоро все они скрылись из виду, вряд ли отметив для себя помощь какому-то слабаку. Я остался наедине с тишиной. Преследующих меня скелетов больше не было, но их голод и злоба все же не пропали бесследно и ощущались где-то глубоко внутри меня. С третьей попытки получилось встать на ноги. В голове крутилась одна мысль. Я этим людям жизнью обязан. Даже если они спасли меня мимоходом и явно не из гуманизма. Надо будет при случае пожертвовать в школу небесного гнева серебрушку-другую. А пока остается доковылять до дороги и подождать какую-нибудь группу или повозку, идущую мимо горы к городу. Глава 14. Стою на дороге, грязный, в мокрой и испачканной одежде. Правую руку и живот холодит прохладный ветерок, рукав-то отрезан, а в дыры от когтей ладонь можно засунуть. Да и остальной одежде досталось, ну точно оборванец. Стою на камнях у дороги, не решаюсь отойти далеко от горы. Говорят, что двигаться по дороге посреди поля безопаснее, чем находиться на горе, но я не могу заставить себя пойти по этой дороге. Меня не отпускает ощущение, что за каждым кустом, деревцем и даже за каждым стеблем кто-то скрывается. Йокай, духовные звери, а может, просто разыгравшаяся паранойя рисует мрачные картины, что на последнем отрезке пути я могу потерять собранные травы и жизнь. Я выждал не меньше получаса, прежде чем услышал голоса и шарканье шагов. На дорогу, идущую через заросшее поле, по узкой тропинке вышла группа сборщиков трав, не меньше 10 человек. Их корзины полны зелени, лица уставшие, но спокойные. Похоже, мне повезло. Жду, пока они приблизятся, и поднимаю руку. «Простите, можно с вами?» Голос звучит громко, но хрипло, будто чужой. Сборщики замедляют шаг и рассматривают меня на расстоянии с головы до ног. Поначалу настороженно, однако подозрительность быстро сменяется снисходительностью и удивлением. Мужчина, что держится впереди, крепкий и жилистый, хмурится и спрашивает: «Кто тебя так потрепал, парень?» Ожидал услышать презрение, но в голосе тревога. «Я с группой позавчера пошел в горы, а потом, лавина, мы разбежались, я наткнулся на огромную летучую мышь, и в общем, мне нужно в город, а один я идти боюсь. Можно с вами?» Сборщики молчат и переглядываются, те, что стоят позади, их мне не видно, перешептываются. Судя по всему, обсуждать решение коллективом не будут. Мужчина кивает и говорит за всю группу: «Можешь пойти с нами, но держись позади. Не самое лучшее решение – ставить со спины незнакомца, пусть и юнца-оборванца. А учитывая, что во мне еще проскакивают чужие эмоции, и на людей я временами посматриваю с отголосками злобы и голода. Благодарно поклонившись, я присоединился к группе. С моим появлением люди стали переговариваться между собой тише и реже. Говорили в основном о травах, рассуждали о том, сколько выручат, и говорили о духе, которого заметили в поле. Группа растянулась в попарную колонну. Так дошли и до леса. Потянуло влагой с рисовых полей. Вдали то и дело слышался крик журавлей. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в густые золотисто-розовые оттенки. Тени травников, что шли со мной, тянулись по земле, словно призраки. Я ни с кем не общался, до тех пор, пока со мной позади колонны не поравнялся молодой травник, высокий и загорелый, с потрепанной полупустой корзиной. «А ты сам из травников, парень, вижу, с коробом за спиной идешь. Собрал что-нибудь?» — спросил загорелый нарочито громко. Голос у него был спокойный, но такое любопытство меня уже напрягло. Идущие спереди навострили уши, и даже разговоры поутихли. «На гору ходил», — ответил я спокойно, но не за травами. Лицо загорелого огорченно вытянулось. Впереди послышался нервный кашель. «Наш отряд», — голос предательски дрогнул. Но я быстро взял себя в руки, напомнив этому юному телу, кто здесь прожил целую жизнь. Все из моего отряда остались на горе. Мы застали сход лавины, потом разбежались. Я видел огромных существ и повстречал Цзянши. Вряд ли кто-то из отряда выжил. Мне было не до трав, только жизнь бы спасти. Колонна продолжала движение, но после моего ответа на пару секунд воцарилась мертвая тишина. Лицо загорелого вытянулось. Один из впереди идущих тихо выругался, его сосед быстро пробормотал краткую молитву Ками. До самого города меня больше ни о чем не спрашивали и не предлагали заглянуть в короб, чтобы подсказать с высоты опыта, что из найденных мною трав имеет ценность. У городских ворот собралась внушительная очередь из телег и повозок. Люди толпятся здесь под вечер, кто-то умудряется приторговывать, пока стоит. Некоторые извозчики о чем-то горячо спорят со стражей у ворот. Сборщики трав привычно обходят очередь стороной. Следую за ними. «Эй!» — босовито окликнул меня кто-то. Я обернулся и встретился взглядом с краснолицым стражником. Невысокий, но крепкий и широкоплечий мужик смотрел на меня с легким прищуром. Его доспехи выглядели потрепанными, на шлеме виднелась глубокая вмятина, вместо ремней — грубая веревка. Даже плащ с гербом города оказался выцветшим и сильно изношенным. Однако, все равно стражник выглядел куда опрятнее меня. Он оглядел меня, задержавшись взглядом на дырах. «С горы идешь?» «Да», — ответил я кратко. «Молодец, дошел. Тебе повезло, в горах сошла лавина, согнала вниз духовных зверей и йокаев. Туда сейчас отряд школы небесного гнева отправился, будут зачищать основные пути от сильных тварей. Хорошо, что живым добрался. Пару дней назад отряд Барта вернулся, троих потеряли. Хотя погоди, ты же с команды Барта, верно?» Я невольно скрипнул зубами при упоминании Барта. «Ага, двоих потеряли, получается, я непроизвольно оттопырил два пальца, будто пытался скинуть на рынке два лишних рубля за овощи». Стражник хмыкнул. «Ну да, вид у тебя подходящий. Слышал, лавиной вас чуть не накрыло, понимаю. Да чтоб ты понимал, а кто вернулся, не помните?» «Не обязан, но помню», — снисходительным тоном ответил стражник. «Барт среди сгинувших. Вернулась девчонка, один из братьев-мечников, ну и ты, получается, юнец, а какой живучий. Радуешься хоть, счастливчик?» Стражник вдруг расплылся в идиотской улыбке. «Чего не весел? Бамбуковую трость тебе между чресел?» — гневно подумал я про себя. «Вот же идиот!» Я кивнул и отвел взгляд, чтобы стражник не заметил напряжения на моем лице. Девчонка могла быть только Кирой. Значит, выжила она и кто-то из мечников. Но Барта среди вернувшихся нет. «Ну, хорошо, ты проходи давай». Стражник махнул рукой. «В городе порядок только соблюдай. Я тут уже 16 лет живу, идиот». Пройдя через ворота, я оказался на шумной улице. После тихой прогулки между полями звуки вечернего города казались оглушительными. Редкие люди толпились у закрывающихся лавок. Торговцы сворачивали стеллажи и собирались по домам, повозки скрипели по каменной мостовой. Поправив короб, шагаю к лавке Роя. Нужно поскорее отдать травы, чтобы вернуться домой хотя бы не поздней ночью и успокоить мать. Наверняка уже переволновалась в ожидании сына. Я толкнул деревянную дверь. В лавке было тепло, уютно и пахло чаем с жасмином. Сняв короб, прохожу мимо полок. Рой занят делом. Травник под светом тусклой масляной лампы что-то усердно толок в ступе, высунув кончик языка и пребывая в полном сосредоточении. Фанатик. Рой до последнего делал вид, будто не замечает меня. А может, действительно не замечал. «Можно?» – спросил я, кивнув на стол. Рой вздрогнул. «Ух, напугал, парнишка!» «Да, ставь посредь стола!» Травник отложил ступку и пестик, вытер руки о передник и скользнул взглядом по коробу с травами. Короб я немедля поставил на столешницу. Рой потянулся к коробу, не выказывая особого интереса, открыл его. Запах свежесобранных трав вырвался наружу, смешиваясь с ароматом жасмина. Брови травник тут же приподнялись, ноздри расширились, на лице проявилось искреннее удивление. Нет, даже недоумение. А во, травник присвистнул, оценив содержимое. «Так-так, прежде чем я отсюда что-то достану, будь добр, закрой входную дверь, там засов справа». «Да-да, двигай его». Травник аккуратно достал пучок горной мяты, понюхал его и удовлетворенно хмыкнул. «Ну-ка, рассказывай, где нашел, кого ограбил?» «Просто повезло, наткнулся на горе», — ответил я, состроив самую невинную мину, на какую был способен. «Там не сильно снежно было, и...» Рой сощурился. «Не сильно снежно? Мы точно сейчас про гору говорим? Такие травы не растут где попало и не попадаются на удачу, на будущее. Горная мята растет под снегом. Если она не растет под снегом, она быстро привлекает разных тварей, которые жрут ее». Я похолодел, осознавая, что просидел сутки в нарез взведенной гранатой в коробе. «Погодите, но в прошлый раз горную мяту приносил, и тогда я поверил, что тебе повезло, там всего стебелек был», — перебил меня травник. «А то, что в коробе лежит окромя мяты, достать еще труднее». «Значит, повезло», — сказал я упрямо. Лавина прошла, снег сошел, травы оказались наверху. Травник долго смотрел на меня, потом сдался. «Сойдемся на том, что ты везунчик». Травник потянулся к полке за весами и счетами, старинными деревянными счетами с потертыми бусинами. Весы были самыми простыми. Две латунные чаши на тонкой перекладине. «Начнем с горной мяты», — сказал он деловито и положил пучок растения на одну из чаш, на другую поставил крохотные гирьки. Весы качнулись и уравновесились с первой попытки. 6 унций, это будет. Он щелкнул по счетам ногтями, бусины быстро перелетели, с одной стороны, на другую. По 3 серебра за унцию, 18 монет за всю мяту. Травник отложил мяту в сторону и взял пучок мха-морозника. Мох-морозник, хороший экземпляр, свежий. «Знаешь ли ты, что только его используют для снятия серой лихорадки?» — спросил Рой. «Еще одно знание в копилку. 4 унции, по 7 меди за унцию. Это будет 28 монет». Он снова щелкнул по счетам и отложил мох рядом с мятой. Наконец Рой взял в руки небольшой пучок вьюжника, духовного растения, которое неожиданно для меня светилось слабым голубоватым светом. На лбу травника проявились складки. «Вьюжник», — пробормотал Рой, — «такое я не каждый день вижу. Если честно, даже не каждый месяц. Хм, 2 унции. По 5 серебра за унцию, значит, 10 серебра за весь пучок». Рой взвесил остальные травы, посчитал и задумчиво посмотрел на счеты. «Итого», — вежливо поторопил я его, — «итого, 60 серебряных монет. Я замер, пытаясь осознать прибыль. 60, переспросил я, не подавая виду, что доволен. Со стороны могло показаться, что я еще и сомневаюсь. Я честный человек, парень. Рой растянулся в улыбке. Без обмана, ровно 60. Вычтите из этой суммы мой долг за знания. Не переживай. Рой махнул рукой. Уже вычел. Травник наклонился к столу, после чего послышался звонный шелест монет. Держи, и не растрать все сразу, парень. Деньги любят осторожных. Рой протянул мне увесистый и туго набитый мешочек. Кошель в подарок. Взяв мешочек, я почувствовал приятную тяжесть и эйфорию, несравнимую даже с получкой повышенной новогодней пенсии с 1,5-процентной прибавкой от нашего президента. Серебро тихо звякнуло внутри. Рой кашлянул, привлекая мое внимание. «Какие планы на этот вечер? Пойдешь транжирить серебро или отложишь на потом?» «Думаю, для начала объяснюсь перед матерью», — ответил я, убирая мешочек. «Все-таки беспокоиться, а если и стражники на воротах сочли меня погибшим, то и мама наверняка себе места не находит. 10 минут погоды не сделают. Лучше взгляни сюда». Рой разложил передо мной стопку пожелтевших листов бумаги, испещренных его небрежным почерком и грубыми рисунками, а поверх еще и раскрытую толстенную книгу. «Что это?» «Твои новые знания, пацан. Поздравляю, заслужил». Он ткнул пальцем в, как мне показалось, случайное изображение. Изогнутый стебель с мелкими голубыми цветками, рассыпавшимися по цветку. Я жадно старался запомнить, Как выглядит цветок? Это гелиотропос. Если выжать сок из стебля, получится основа для зелья, которое успокаивает разум. Некоторые деятели за него голову готовы отдать. Не свою, конечно. Однако есть нюанс. Растет такое чудо только на каменистых склонах, где мало солнца. Найти сложно, особенно если не знаешь, где искать, зато в гору подниматься за ним не обязательно. Запомню. Я кивнул. Рой переключился на книгу, показывая другой рисунок. Пышный куст с ярко-красными ягодами. Красный корень – очень редкое растение. Полезно для мужчин с КХМ проблемами. В общем, найдешь его, тащи мне. По весу к серебру уйдет. Он продолжал листать страницы, рассказывая о каждом растении с таким азартом, будто это были его дети. Но когда дошел до последнего рисунка, его тон изменился. Рой стал серьезным. На странице изображался крупный бутон на мясистом стебле. «А вот такое накрепко запомни и не бери», — сказал травник, постукивая пальцем по рисунку. «Черепоцвет, духовный цветок, ценный, но опасный». «Почему?» — спросил я с гораздо большим интересом. «Черепоцвет приманивает духов, успокаивает, делает их безобидными, пока ты не сорвешь цветок. Если попробуешь это сделать, они придут в ярость. А когда духи в ярости, любому лучше находиться подальше. Неужели эти цветы никто не срывает? Иногда все-таки срывают, но такие смельчаки редко возвращаются из леса, чтобы рассказать, что с ними делали духи. В нашем лесу, кстати, его много, особенно в глубокой чаще. Знаешь ли ты об этом или нет, но школа небесного гнева использует места, где растет черепоцвет, как безопасные стоянки. Духи отпугивают духовных животных и слабых йокаев. Так что там можно спокойно ночевать, если ты не дурак и не трогаешь цветы. Я кивнул, запоминая изображение. К сожалению, травничество не повысилось, несмотря на хорошую лекцию. Очень жаль, мне до 20 осталось всего ничего. После недолгой лекции я решил вернуть травнику нож. Рой взял его с легкой ухмылкой, зачем-то проверил остроту лезвия. Спасибо, нож помог мне в горах. Может, расскажешь подробнее, что там произошло? Спросил Рой, отложив нож в сторону. Мы застали лавину. Я сутки прятался от зверей и мононоке, которых она согнала с места. Барк погиб, как я узнал уже на воротах. Я убегал от Цзянши и меня спасли люди из школы. Про выживших узнал только у стен города. Понял. Я-то удивлялся, как ты даже в коробе ухитрился помять травы. Если ты и дальше собираешься попадать в такие передряги, тебе стоит обзавестись кое-чем полезным. Чем же? Заинтересовался я. Рой прошелся к дальнему углу лавки, к витрине, где хранились несколько контейнеров. Они были сделаны из темного дерева, украшенного резными рунными узорами. Вот, смотри, это специальные контейнеры для растений с рунной защитой. Они оберегают содержимое и погружают травы в стастазис. Кажется, так это называют артефакторы. Сорвал растение, сразу кладешь внутрь, и оно остается свежим. Ни жар, ни холод, ни влага ему не страшны. Рой протянул контейнер мне в руки. Коробок оказался легким, но прочным на вид. Звучит полезно. А сколько обычно берут? Рой усмехнулся. В твой короб таких должно войти ровно 16. Но ты же не только за духовными травами ходишь, верно? Так что лучше возьми 4. Этого тебе хватит для самых ценных находок. Я задумался. Контейнеры действительно выглядели полезными, особенно для тех редких духовных трав, которые могли потерять свои свойства уже через несколько часов после сбора. «Сколько они стоят?» – осторожно спросил я. «Отдам 4 штуки за 20 серебряных. Считай это скидкой за долгосрочное сотрудничество». Я кивнул и отсчитал монеты. Рой забрал их и протянул мне 4 контейнера. «Вот так-то лучше». Сорвал цветок и сразу клади в контейнер, а тот – в короб. «Не жди, пока трава завянет или потеряет силу». Прежде чем уйти, решил задать еще один вопрос. «Рой, есть у вас что-нибудь от простуды? Какой-нибудь травяной сбор?» Травник кивнул и начал рыться в запасах. Достал щепоть знакомого мне мха, добавил к нему несколько листьев синецвета с ярко-голубыми прожилками, пару засохших листьев подорожника и ромашки. Уложил это в тканевый мешочек. «Вот тебе сбор», — сказал он, протягивая мне смесь. «Завари все это разом и выпей перед сном. Будет горько, невкусно, но действенно. Ночью пропотеешь как следует, а утром проснешься здоровым». «Спасибо». Я взял пакетик, благодарно кивнул и пошел на выход. «Теперь у меня есть серебро, и я найду, как им распорядиться». Глава 15. Я уже дошел до двери лавки, отодвинул запертый засов, как вдруг Рой заговорил. «Слушай, я все думал, нужно ли поднимать ли эту тему, и все-таки решил, что нужно. Для того, кто недавно начал ходить в гору, ты носишь очень хорошие травы». Я обернулся, недоумевая. «Да, вы говорили, и набираешь много, причем из-под снега. Ты отличный травник, хотя неделю назад не знал о травах практически ничего. Спасибо, наверное, ты растешь слишком быстро». Эти слова прозвучали так спокойно и буднично, что сначала я даже не понял их смысла. «Это вы к чему?» – переспросил я, хотя внутри уже все напряглось. «Ты знаешь такое слово, как специализация? Может, видишь перед глазами знаки, буквы?» протянул я, чувствуя, как по спине бежит холод. «Нет, не знаю, о чем вы, а ни о чем», — сказал он скучно. «Я просто рассуждаю вслух, без всяких намеков». Рой слегка прищурился, изучая мою реакцию. Затем он усмехнулся уголком губ, но в этой усмешке не было ни капли веселья. «Знаки перед глазами есть у многих», — продолжил он, будто не замечая моего смятения. «Человек, который их получает, ни в коем случае не особенный, но обладание этим даром стараются скрывать. Большинство боится, и правильно делает. Видишь ли, в нашем городе, да и в других, есть знающие люди, которые обращают внимание на тех, кто чересчур быстро растет в мастерстве, в опыте. Таких ловят и отправляют на службу домам, магам, зельеварам. Таких людей ждет очень большое будущее в очень тесной каморке». Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Сердце забилось быстрее. «Не понимаю, о чем вы», — твердо сказал я, но меня сейчас наверняка выдавала моя бледность. Рой откинулся назад на стуле, сложив руки на груди. Взгляд его вновь стал отстраненным, но напряжение никуда не исчезло. Кучу лет назад император Апеллиус изготовил специальные одноразовые артефакты, выглядевшие как каменные или глиняные таблички. Уникальные вещи, которые давали человеку невероятные силы, могли сделать его умелым воином, лекарем, счетоводом или травником. Сперва этих артефактов было много, их мог купить практически каждый, но шли годы, и те, кто достиг могущества благодаря этим артефактам, стали уничтожать наследие императора. Они боялись, что кто-то добьется чего-то большего, чем они, окажется лучше, умнее. С тех пор прошли сотни лет, но эти артефакты до сих пор где-то существуют, лежат в развалинах, вкладах и сокровищницах. И иногда они находят своих владельцев. Он замолчал на мгновение, будто проверяя, слушаю ли я. Я не мог отвести от него глаз. «У меня нет этого дара», — продолжил он ровным голосом. «Никогда не было, и слава духам за это. Но я рассказываю тебе не о себе, а о том, что случилось с моим», — его голос сорвался, «с родным мне человеком, у которого такой дар был». Я заметил, как его пальцы сжались в кулак, а взгляд потемнел еще сильнее. На миг он отвернулся, словно пытаясь скрыть что-то, то ли боль, то ли гнев. «Просто чтобы ты знал», — добавил он тихо, — «у меня нет пиетета перед швалью, которая зовет себя главами домов. Я не играю на их стороне и о тебе я не донесу. Но не я один вижу твои успехи». «Понял?» В этот момент я снова посмотрел в глаза травника. В них плескалась застарелая боль. Я хотел что-то сказать, хоть что-нибудь, чтобы разрядить эту тишину между нами. Но обесценивать предупреждение от Роя словами я не понимаю, о чем вы не хотелось. Вместо этого я лишь кивнул. «Спасибо вам за науку, Рой». «Да ни за что, пацан. Ладно, иди». Но после такого я выходить не спешил. «Рой», — начал я тихо, — «я понимаю, что это не мое дело, но вы упомянули о человеке, который был вам дорог. Это был ваш сын, тот, что оставил рисунок». Травник посмотрел на меня, словно оценивая, стоит ли продолжать разговор. «Ладно, ладно, расскажу», — медленно сказал Рой. Голос звучал устало и надломленно. «Может, тебе это пригодится, или предостережет». Мужчина тяжело поднялся со своего места, шагнул к стене и поправил раму рисунка. «У меня был сын», — начал он тихо, — «мальчишка лет 10, звали Ильяс. Умный был, шустрый, как все мальчишки, любил лезть, куда не следует, то за стену сбегал, то здесь по крышам прыгал, но особенно любил тоннели под городом, воображал, что там скрыты тайны древних времен. Я улыбался и соглашался, но взял слово, что глубоко спускаться не будет. Ходили слухи и про контрабандистов, которые за город пути вывели, и про всякую шваль бездомную. Ильяс был осторожным, но однажды вернулся из-под земли с глиняной табличкой. Рой замолчал на мгновение, будто собирался с мыслями. Табличка была странной, честно, не отличил бы ее от мусора, если бы Лиас не вцепился в находку и не пытался расшифровать начертанные на ней символы. Он не смог прочесть их, но рассказал мне, что когда коснулся той таблички, стал видеть то, чего раньше не замечал, невидимые знаки, словно мир вокруг него открылся с новой стороны, словно он заглянул за грань, куда людям хода нет. Его память стала потрясающей, парень запоминал все до мельчайших деталей, все, за что он брался, у него получалось, будь то сложные расчеты или работа руками. Я нахмурился. Похоже, парень забивал слоты навыками. Я думал, у него дар, сказал травник с горькой усмешкой. Да, именно так я сначала и думал, но потом за ним пришли люди из дома Крайслеров, алхимики, Мотих. Рой повернулся ко мне, и в его глазах сверкнула затаенная ярость. Только тогда я понял, что они следят за такими, как мой мальчишка. Они заявили, что Ильяс обладает редчайшим даром и что его нужно отправить на службу. Я пытался возражать, спрашивал, по какому это праву, говорил им, что он еще ребенок и должен жить с родителями, но их это не волновало. Я обратился в городской совет, и оказалось, что мои знакомства, которыми я привык дорожить, не больше, чем пыль на ботинках. Те, кто должен был следить за законом, просто закрыли глаза. Я заперся дома, чувствуя себя загнанным в клетку, и сидел там с семьей, пока к нам в дверь не постучал практик стадии перерождения. Это уровень королевского гвардейца, если ты не знаешь, и не сказал, что если я не соглашусь с их решением, не склоню голову, меня ровно на эту голову и укоротят. Он тяжело вздохнул и опустил голову. Я бы все равно не отдал его, но я ничего не решал. Пока я разговаривал с этим человеком, парнишка сбежал через окно, выбрал себе судьбу сам. Они забрали его и ушли, даже не дали попрощаться как следует. А через пару месяцев пришло письмо, сухое и короткое. Ваш сын погиб во время тренировок. Тренировок. Ему было 10 лет. Голос Роя сорвался на крик, но он тут же взял себя в руки и продолжил уже тише. Жена этого не пережила. Умерла от горя через год после того, как мы потеряли Ильяса. Я молчал, не зная, что сказать. Рой сделал пару грузных шагов, добравшись до прилавка, и рухнул на затрещавший стул. С тех пор этот магазинчик, все, что у меня осталось, только травы и беседы помогают мне жить. Хотя иногда кажется, что я и не живу уже давно. Я хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Что можно ответить человеку, который рассказывает такое? Я не верю, что Ильяс умер, вдруг сказал Рой. Мужчина будто говорил не со мной, а с самим собой, пытаясь убедить. Нет, не верю. Иногда мне снится, что сын сидит в крошечной каморке, где нет ни окон, ни света. Он склонился над столом, считает цифры в бесконечных документах. Его пальцы дрожат, глаза пусты, но он продолжает писать, а потом поднимает голову и смотрит на меня. Не говорит ни слова, но я знаю, что он хочет. Хочет, чтобы я его забрал. Рой замолчал, и в тишине было слышно только, как за окном шелестит ветер. Я по-прежнему молчал, чувствуя себя беспомощным свидетелем чужого горя. А что я мог сказать? Банальное «надо жить дальше», лживое «все наладится». Я пытался подобрать слова, но безрезультатно. Мне жаль, что так вышло. Он покачал головой. Не нужно сожалений, пацан. Это ничего не изменит. Но ты выслушай внимательно все, что я сказал, и будь осторожен. Не выделяйся слишком сильно, не показывай свои способности другим. Будь аккуратнее, умнее, и расти в рангах. Я кивнул. Спасибо за предупреждение. Рой махнул рукой. Иди уже, я посижу, переберу твои травы и повешу сушиться. Что-то старик Рой размяк совсем, да. Я заверил мужчину, что до старика ему еще жить и жить, и наконец вышел за дверь. Стоя на улице, вдохнул прохладный вечерний воздух. Улица была тихой, лишь где-то вдали слышались голоса и стук копыт по мостовой. Я посмотрел на кошель у себя на поясе и невесело улыбнулся. После рассказа Роя о деньгах как-то не думалось, хотя эти монеты могут многое изменить, если я правильно ими распоряжусь. И правильно, не значит отдать половину долга целителю. Ему-то как раз и нужно отдавать все и разом, чтобы окончательно закрыть вопрос со своим полурабством. Город уже давно утонул в сумерках. Лампы в трущобах зажигали только у некоторых лавок и домов, и на моем пути этих ламп не было. Узкие улочки, по которым я топал, петляли между старыми домами и бросали мне под ноги лужи и ямы. Ветер лениво шевелил листву, а где-то вдали раздавались глухие шаги одинокого прохожего. Я шагал медленно, осторожно. Кошель, вес которого в этом районе могли оценить беглым взглядом, закинул в короб. Куртку снял и швырнул в один из переулков. Не стоит матери видеть порезы и отсутствующий рукав. Слова травника не давали мне покоя. Оказывается, людей с системой много, а я-то считал себя особенным. Что он там еще говорил? О силе, которая скрыта в артефактах. Травник упоминал что-то о глиняной табличке. Черт, а ведь я видел раньше одну глиняную табличку, когда впервые пришел в себя в этом мире, именно ее держала в руках мать. Тогда я не обратил на это внимания, мало ли, что носит с собой в руках местные, но теперь все начало складываться. Получается, именно ей я обязан системой, а может и новой жизнью в этом теле. Откуда такая табличка у матери? Она знала, что делает артефакт. Дом был уже близко. Из окна на кухне пробивался тусклый свет лучины. Мать еще не спала. Я толкнул дверь и вошел внутрь, поставив короб у двери. Она сидела на табуретке за столом. Маленькая уставшая женщина. «Ты», — голос матери дрогнул, глаза распахнулись. «А духи, ты вернулся». Она вскочила с места так резко, что опрокинула табуретку. Через мгновение ее руки обвили меня. Мама прижалась ко мне так крепко, будто боялась, что я снова исчезну. Два дня. Ее голос дрожал. «Я думала, что с тобой что-то думала, что ты уже...» Я молчал, чувствуя, как ее плечи содрогаются от беззвучных рыданий. Тонкие пальцы дрожали, когда она провела ими по моим волосам. «Все хорошо», — тихо сказал я, обнимая ее в ответ. «Ну же, чего ты? Я тут, ничего страшного не случилось. Посидел в пещере лишние сутки, слегка простыл, проголодался». Она отстранилась чуть-чуть, чтобы посмотреть мне в лицо. Ее глаза были влажными. «Проголодался?» – перепросила она, оглядывая меня с головы до ног. «Выглядишь изможденным». Желудок заурчал. Мать быстро вытерла глаза дрожащей ладонью и, не отпуская меня, потянула к столу. «Садись, я сейчас дам тебе каши». «Господи, да ты похудел за эти пару дней». Я послушно сел за стол. Мама уже хлопотала у плиты. «Лепешки будешь?» «Конечно будешь. Достань с полки сам. Нарезать тебе лук?» Через минуту передо мной уже стояла глубокая миска с кашей. «Надо к соседям сходить, взять яиц». «Не надо, мам. Каши и лепешек будет достаточно. Я сама решу, чего будет достаточно». Строго сказала она и исчезла за дверью, чтобы спустя 5 минут вернуться. Я молча съел кашу, выпил сырые яйца и даже заварил настой, взятый у травника. Когда с едой было покончено, я вытащил из кармана 2 серебряные монеты и положил их на стол перед мамой. «Это на еду», — сказал я спокойно. «Будем в следующий раз на рынке, купим мясо, копченостей, сладостей, все, что тебе захочется». Мать замерла, глядя на монеты. Ее лицо выразило смесь удивления и беспокойства. «Нет», — замотала она головой, отодвигая монеты обратно ко мне. «Ты сам их заработал, вот сам и трать». «Мама», — я посмотрел на нее мягко, но твердо. «Послушай меня, у меня все хорошо, деньги у нас теперь будут всегда, а ты заслуживаешь лучшего. Ты 16 лет экономила на всем ради меня, мечтала, чтобы твой сын перестал быть обузой и стал самостоятельным. Теперь моя очередь заботиться о тебе». Она покачала головой, но я положил руку поверх ее ладони. «Ты моя семья, мама, ты та, кому я дважды обязан жизнью. Позволь мне позаботиться о тебе». Ее глаза снова наполнились слезами, а у меня защемило сердце. «Ты действительно вырос», – прошептала она растроганно. «Стал совсем взрослым». Я улыбнулся и осторожно пододвинул монеты обратно к ней. «А завтра с тобой за новыми вещами сходим», – сказал я чуть громче. «Купим тебе гребень, красивое платье, все, что захочешь». Мать улыбнулась через слезы. На этот раз ничего не ответила, но снова обняла меня крепко-крепко. Мы сидели там не меньше минуты, пока я собирался с мыслями. «Мне нужно тебя кое-что спросить», — отстранился я. «О чем?» — спросила мама мягко. «О той глиняной табличке. Помнишь, ты держала ее в руках тогда, когда я очнулся у целителя?» Она замерла, ее пальцы едва заметно дрогнули. «Почему ты спрашиваешь?» — осторожно спросила она. «Травник рассказал мне о таких артефактах. После той ночи я поменялся, и только сейчас узнал, почему. Скажи, ты использовала артефакт на мне?» Мать долго молчала. Тишина в комнате стала почти осязаемой, прежде чем она вздохнула и спросила. «Я рассказывала тебе, что случилось между твоим дедом и нашей семьей?» «Нет». Она старалась избегать этой темы. От матери Кит знал, что отец был, но погиб то ли на дуэли, то ли в драке. Уже расспрашивая взрослых и собирая ходящие по городу слухи, Кит нарисовал более конкретную историю. Мать до того, как родила Китта, жила в Золотом квартале. Оттуда ее умение писать и очень хорошо считать. После убийства отца убийца позаботился о том, чтобы забрать все ее имущество. А еще в Золотом квартале у меня есть дед, но я даже его имени не знаю, не горит желанием общаться со мной и с дочкой. И я не знаю, почему. Чувствую, сейчас история расцветет новыми красками. Твой отец зарабатывал поиском древних артефактов, и у него получалось довольно неплохо. Настолько неплохо, что лучше бы он занялся другой профессией. Это и привело к конфликту между Переем, твоим дедушкой, и Броном. Для остального города и знати причина ссоры была такой. Перей презирал Брона за его происхождение и недолюбливал его авантюрную профессию. Он считал, что союз меня и такого человека, как Брон, унижает всю семью. Они долго ругались, постоянно спорили, пока их ссора не приняла неприличный размах. Убийство Брона на дуэли и отречение от меня и внуков – это способ очистить честь рода. А это не так, есть и второй вариант. На самом деле твой дедушка жаден до денег и власти, и очень стар. Ему уже 93 года. Когда Брон принес домой артефакт императора, с помощью которого я пыталась излечить тебя, Перей об этом узнал. Твой дедушка думал, что артефакт может отдалить его старость. Он хотел вынудить Брона продать ему табличку, но Брон не соглашался. Так дошло до дуэли, во время которой все пошло не по плану. Вместо того, чтобы припугнуть Брона и показать, что вся его сила ничего не стоит, твоего отца убили. Я сказала, что перед самой дуэлью Брон успел использовать артефакт, но не успел набраться сил. Твой дедушка, видимо, в это не поверил. С помощью связи он забрал все наше имущество, пообещав вернуть все, если я принесу ему артефакт. У меня остались две припрятанных вещи. Глиняная табличка и жемчужное ожерелье, с которым можно было голыми ногами ходить по углям, трогать расплавленный металл и не ощущать жара. На ожерелье я купила этот дом и пару лет растила тебя и брата. Брон взял с меня обещание передать артефакт императора наиболее достойному сыну, но я все не могла выбрать более достойного из вас. Слова про «не могла выбрать более достойного» в этой ситуации прозвучали уничижительно. Зная характер Саммера и нахлебнический образ жизни Китта Энда, получается, она до последнего не выбирала, и если бы не та драка, которая отправила Китта на местные небеса, он мог ничего не получить. Но я находился при смерти, а у мамы был бы артефакт, который едва ли из мертвых не возвращает. Понятное дело, что она не думала насчет обещания и не оценивала, кто из нас лучше. А еще я заметил, что мама не произносит слово «отец» в отношении деда. А сколько в том, что я жив, заслуги целителя. Не знаю, пожала плечами мать. Но знаю одно, если бы после того, как тебя избили, ты встал на ноги без целителя, тебя бы заметили. А так тебе осталось жить тихо и скрывать свои способности. Иначе к тебе начнут присматриваться такие люди, против которых ты ничего и никогда сделать не сможешь. Но почему ты мне ничего не сказала? Не была уверена, что артефакт императора сработал. Когда поняла, что ты поменялся, хотела предупредить, чтобы вел себя осмотрительно, но ты и без этого никому ничего не рассказывал. Как по мне, стоило сообщить, я бы вел себя гораздо осторожнее. После этого мы еще посидели, поговорили. Мама пыталась выспросить, что же произошло со мной на горе, но я пожимал плечами, сидел в пещере, жег дрова в костре, все.